Глава 5. О том, как правильно назначать себе цену или кое-что об умении торговаться с мужчинами. Каждая девушка в мечтах желает заполучить в полное свое распоряжение самого-самого, то есть красивого, сильного, богатого, имеющего отдельную квартиру и машину, обязательно безумно любящего свою дражайшую половину и прощающего ей ее маленькие слабости. В общем, пальцев на руках не хватит, чтобы пересчитать все. И на пальцах подружки. И на ногах тоже. Тогда позвольте один встречный вопрос. Вы желаете всего, а что предлагаете взамен? К сожалению, 100 девушек из 100 ответят одинаково. Они недоуменно пожмут плечами и скажут «себя». То есть, с одной стороны, красивого, богатого, с машиной, а с другой — только себя. А не маловато будет? С одной стороны, полусотня требований, предъявляемых мужчинам, с другой стороны, единственное вы. Неужели вы всерьез думаете, что на весах отношений эта ваша одна гиря перевесит гору других, брошенных на противоположную чашу? Извините, но таких, как вы, много, очень много, даже очень красивых, к которым вы причисляете себя, тоже немало». А тот, кто красив и богат, может позволить себе не бросаться на первую встречную красавицу, а выбирать. Объясните мне, почему из всех них он должен выбрать именно вас, а не кого-нибудь еще? Чем вы отличаетесь от тех, кто ничем не хуже вас? Простите еще раз, но только глазами, бюстом и растущими из него ногами мужика, у которого все при нем не взять. Красота без умения ее подать, без той или иной индивидуальной изюминки, все равно, что бриллиант, заключенный в медную оправу. Бриллиант-то он, конечно, бриллиант, но, видя кустарно выделанную медь, никому в голову не придет подумать, что это бриллиант, а не стекляшка. Драгоценные камни требуют драгоценной, отличной от всех других оправы. К красоте еще как минимум необходимо умение ее подать, то есть нужен особый шарм, умение виртуозно кокетничать, не глупо говорить, не есть ложкой салат из общей салатницы и многое-многое другое. Но самое главное, нужна индивидуальность. Красивых и одинаковых, словно сошедших с конвейера «кукол» в кавычках, предостаточно. Успехом они пользуются бешеным, но не как жены. Как периодически сменяемые любовницы, как приложение к законной жене. С куклами долго не живут, с ними скучно, они подобные и потому легко заменяемы. А раз так, то схема «я хочу много, а за то, что отдаю себя» не проходит. Хотите вы того или не хотите, но желая получить много, вы предлагать взамен должны немало. Так, чтобы пункт против пункта, и обязательно не вообще, а очень подробно, чтобы побольше гирек на свою чашу весов набрать. Ты богат, а я красива. Не вообще красиво, как многие вокруг, а индивидуально. Например, ноги на 15 сантиметров выше, чем в среднем по стране. И талия на 3 уже. Против его знания налогового законодательства вы можете выставить французский язык, которым владеете в совершенстве, и еще умение держать себя в обществе, доскональное знание этикета, безупречный вкус, умение в идеальном порядке содержать дом, создавать в нем теплую атмосферу, вести семейный бюджет и еще... «Ба, да у вас тех гирек вдвое больше будет!» «Мужика, они давно закончились!» «А у вас в запасе?» «Нет, так дело не пойдет. У него всего лишь богатство, машины и 3 квартиры. А у вас? Вы себе лучше кого-нибудь другого подыщите, у кого достоинств побольше, хотя бы как у вас». Примерно так должна действовать женщина, которая знает себе цену. Вернее, определила себе цену путем сложение многих достоинств, а не голословной веры в то, что она безупречна со всех сторон, и на основании этого у нее все должно быть хорошо. Теперь я дам несколько советов тем дамам, которые, как им кажется, уже выбрали себе спутника жизни, и тем, кто от того спутника жизни желает избавиться. Предлагаемый мной рецепт универсален. Если вы хотите удержать подле себя мужчину или мечтаете никогда его больше не видеть, вы должны разобраться, что вас с ним связывает. Должны выделить мотивы вашей к нему привязанности. Как я уже говорил, всякая любовь имеет свое «второе дно» в кавычках, то, где зачастую и прячется «кролик» в кавычках истины. Ответьте себе на вопрос, что скрывается за вашей любовью? Что вас удерживает возле данного конкретного мужчины? Ведь за словом «любовь» может скрываться очень много. Перечислю лишь некоторые сорта любви, вернее сказать, некоторые их первопричины. Соревнование. Редкая женщина устоит перед тем, чтобы не утереть нос сопернице, а в качестве приза получает мужчину, которого то ли любит, то ли не любит. Мнение компании, ну, в смысле, что он первый красавец и что вы созданы друг для друга, против общества не попрешь и приходится по-быстрому влюбляться друг в друга. Пожалуй, самая банальная причина — возраст, когда полюбишь хоть черта с рогами, лишь бы он взял замуж. Желание иметь детей, которые без участия мужчин не появляются, и значит, надо скорее влюбляться. Паразитизм. Когда сидеть на шее родителей уже нельзя, а жить самостоятельно невозможно. Тут любого встречного полюбишь, если юн даст приют и согласится кормить и одевать. На этом список первопричин влюбленности не исчерпывается. Есть еще влюбленность в любовь, как таковую, особенно свойственную девочкам-подросткам и старым девам. Есть самолюбие, скука, одиночество. Физиология, когда тело требует своего и его, есть ощущение временного опыта, который можно будет повторить. Есть еще тысяча и одна причина, по которой женщина сходится с мужчиной. Вы спрашиваете, зачем вам знать истинную причину вашей влюбленности? Затем, чтобы остаться или уйти. В первом случае вы сможете нарастить тонкую связующую ниточку отношений до толщины каната, способного удержать вас друг подле друга всю жизнь. Во втором, когда хотите, но не способны уйти, будете иметь возможность перерезать обнаруженную нить. Однажды ко мне пришла женщина, которая 5 лет безуспешно пыталась уйти от мужчины. Женатого не на ней. Каждый квартал она бунтовала, объявляя, что между ними все кончено, хлопала дверью и возвращалась через несколько недель назад. Сама не зная почему. Через пару месяцев она снова уходила, чтобы снова вернуться. Она хотела уйти и не могла уйти. Несколько дней мы совместными усилиями искали причину ее слабохарактерности, искали связующую ее с тем мужчиной нить и нашли удивительную ниточку. Запаховую совместимость. Его запах абсолютно подходил ей, нравился ей. Он был для нее как наркотик, который она хотела постоянно вдыхать. Другие запахи ей не подходили, потому что другие мужчины на ее вкус пахли отвратительно. В том числе из-за запаховой привязанности она постоянно возвращалась к своему любовнику. Когда первопричина ее тяги к тому мужчине стала ясна, она легко от него ушла, облив других мужчин с ног до головы приятным ей одеколоном и облив своего мужчину неприятным. Она ушла и смогла очень быстро решить все свои проблемы. Ушла потому, что поняла, как надо уходить. Не по-настоящему соединиться, не покинуть человека, с которым вы не знаете, что вас связывает, невозможно. Кроме того, пытаясь отыскать связующую вас суженным нить, вы получите уникальную возможность разобраться в крепости своих чувств до того, как совершите необратимые действия, разобраться и убедиться в правильности своего выбора или вовремя отыграть все обратно. Ну что, разобрались? И уверены, что знаете, что вас связывает? Тогда я предложу проверить мотивы вашей к нему любви и прочность ваших с ним отношений с помощью нескольких несложных тестов.